Обе девочки начали жить двумя абсолютно разными жизнями. Девочка, родившаяся в богатой семье, отправилась в семью матери-одиночки, а другая девочка, родившаяся в семье с одним родителем, отправилась в состоятельную и счастливую семью, где росла, не зная горя. Именно здесь и происходила завязка истории. Две перепутанные девочки прожили, ничего об этом не зная, в абсолютно разных семьях 14 лет, но дорожно-транспортное происшествие, в которое однажды попала и Нэнси, позволило профессору Иню узнать, что дочка, которую он растил 14 лет, имела отличную от него группу крови. После разбирательств выяснили, что из-за ошибки в больнице две родившиеся в один день девочки были перепутаны, но, посовещавшись со своей женой, профессор Инь с ней посчитал, что на то была воля Божья и ничего страшного в этом не было. Настоящая же дочь профессора Иня Цуэсиньи прожила необычайно тяжелую жизнь в семье с одним родителем, а когда узнала, что на самом деле являлась богатой дочкой, то решила покинуть свою 40-летнюю одинокую мать, которая воспитывала ее, и обратиться к покровительству богатой семьи профессора Иня. Цуэсиньи завидовала и Нэнси, поэтому принимала различные меры, чтобы заставить Нэнси прожить ее прежнюю мучительную жизнь. А Нэнси понимала, что должна вернуться к родной матери. Ей только и оставалось, скрипя сердце, наблюдать, как ее горячо любимые приемные родители и старший брат собираются переехать в США. Когда Лу Чэнь прибыл в Нанкин, уже приступили к съемкам третьей серии. По сценарию Лу Чэнь появится в конце серии. Черновики первых двух серий, пройдя проверку, немедленно отправились на постпродакшн. За неимением каких-либо спецэффектов монтажные работы проходили очень быстро. Во время написания сценария сериала «Осень в моем сердце» Лу Чэнь не полностью заимствовал воспоминания из мира сновидений, а вносил соответствующие корректировки в сюжет, чтобы сериал лучше подходил к нынешним реалиям. Кроме того, он еще хотел написать подходящую музыкальную тему для сериала «Осень в моем сердце». Поэтому впоследствии Лу Чэнь будет занят по горло. Он решил снимать номер «Полулюкс» в ближайшем киностудии отеле до самого окончания съемок телесериала из 20 серий. Судя по тому, что в среднем снимались две серии в неделю, Лу Чэню придется прожить здесь 2 месяца. Ли Фэюй тоже приехал следом. Лу Чэнь выделил ему одноместный номер. Расходы на съем номеров входили в затраты на сериал и были обговорены в договоре, поэтому не было необходимости экономить. 23 ноября. Во второй половине дня, Чэнь Фэйр тоже прибыла в Нанкин. В отличие от Лу Чэня, эта поп-дива ежедневно была сильно занята, но ради съемок в сериале «Осень в моем сердце» отменила немало ранее запланированных мероприятий. Если учесть себестоимость телесериала, то доход от съемок вряд сможет сравниться с доходом от отмененных мероприятий. Тем не менее Чэнь Фэйр была очень рада, потому что в течение следующих 2 месяцев она будет находиться вместе с Лу Чэнем. Она поселилась в тот же отель, что и Лу Чэнь, к тому же ее номер находился по соседству с Лу Чэнем. Зная о том, что придется надолго остаться в Нанкине, Чэнь Фэйр прихватила с собой большой багаж и множество помощников и телохранителей. Приехали 3 автомобиля с ее вещами и людьми. Когда она обустроилась в отеле, уже стемнело, но она не торопилась идти на ужин, а первым делом постучалась в номер Лу Чэня. Как только Лу Чэнь открыл дверь, красавица, источавшая восхитительный аромат, бросилась ему в объятия. Он тотчас крепко обнял Чэнь Фэйр и ловко закрыл за собой дверь во избежание посторонних взглядов, которые могли оказать дурное влияние. Конечно, обычные люди здесь не появлялись. Отель, успевший принять за время своего существования несметное количество звезд, тщательно охранялся. Даже вездесущие папарацци не могли проникнуть сюда и побеспокоить. И все равно всегда стоило быть начеку. Оба человека до сих пор тайно встречались и пока не могли публично говорить о своих отношениях. Чэнь Фэйр обхватила Лу Чэня за талию, подняла голову и, расплывшись в улыбке, спросила: «Скучал по мне все это время?» Будучи зрелой женщиной, она смело и пылко демонстрировала свои чувства, источая ослепительный свет, словно полуденное солнце. Лу Чэнь ощутил, как растаяло его сердце. Он сказал: «Скучал». Опустив голову, он собирался поцеловать Чэнь Фэйр в губы. Оба человека уже давно преодолели эту преграду. Но Чэнь Фэйр, хихикнув, отвернула голову и не позволила ему добиться своего. Она упрекнула: «И тебе еще хватает наглости говорить, что ты скучал по мне. Позволь-ка узнать, а кто это с другой девчонкой перед всем светом исполнил в дуэте любовную песню?» Лу Чэнь неловко улыбнулся. Линь Чжицзи оказался прав. Чэнь Фэйр и впрямь ревновала. Лучень оправдывался. Сячу для меня лишь как младшая сестра, ты ведь об этом уже давно знаешь. Чэнь Фэйр проворчала. Ты, может, и принимаешь Сячу за младшую сестру, зато вот Сячу не принимает тебя за старшего брата. Думаешь, я не знала? Она тихо пропела. Так и хочется спросить тебя, есть ли чувство у тебя ко мне? Тем не менее у нее получилось точно повторить мелодию и слова песни «Ты песня моего сердца». Чэнь Фэйр уставилась на Лучэня. Это ведь ты написал. Да, она тоже получила приглашение на торжество по случаю получения группы MSN Платины. Но она не пришла, с одной стороны, потому что была и так занята, а с другой стороны, появление суперзвезды на таком мероприятии было не совсем уместно. Зато впоследствии она просмотрела видео торжества. Чэнь Фэйр, конечно, знала, что Лучэнь не имел никаких тайных связей с Му Сячу, но, видя, как чувственно оба человека выступают в дуэте, она невольно заревновала. Она до настоящего времени держала все в себе, а сейчас выплеснула все наружу. К счастью, она не смотрела стрим в Халитв, иначе бы просто взорвалась от возмущения. Очень многие фанаты кричали о том, чтобы Лучэнь был вместе с Му Сячу, и почти никто не упоминал имя Чэнь Фэйр. На самом деле, если отбросить титул поп-дивы, то Чэнь Фэйр практически ничем не отличалась от обычной женщины. Как и любая женщина, она готова была побороться за своего любимого человека и не собиралась ни с кем делиться им. Лучэнь не стал оправдываться, а непосредственно перешел к поцелую. На этот раз он добился успеха. Застигнутая врасплох Чэнь Фэйр, издавая мычащие звуки, начала сопротивляться, но Лучэнь был сильнее. Не сумев дать отпор, она вынуждена была смириться. Однако спустя какое-то мгновение она вспыхнула, как огонь, и страстно удовлетворила желание Лучэня. Глубокий поцелуй длился несколько минут, только затем Лучэнь с неохотой отпустил Чэнь Фэйр. Ее милое личико залилось румянцем, а все тело размякло. Заметив, как самодовольно сияет Лучэнь, она раздраженно надула губы. «Даже не думай, что тебе сошло все с рук. Теперь ты должен мне написать любовную дуэтную песню, я помещу ее в свой новый альбом». К настоящему времени в новом альбоме Чэнь Фэйр уже имелось немало произведений. Помимо трех песен, которые Лучэнь написал для нее, еще 9 песен были написаны знаменитыми авторами, поэтому о качестве и стиле не стоило волноваться. Если бы не съемки сериала «Осень в моем сердце», Чэнь Фэйр могла бы приступить к записи этого важного альбома. Если сейчас добавить еще одну любовную песню для дуэта мужчины и женщины, то это, вне всяких сомнений, спутает все планы. Но Чэнь Фэйр это мало волновало. Она решила покапризничать. Лучэнь с улыбкой произнес: «Без проблем, я в данный момент планирую написать для осени в моем сердце основную музыкальную тему». В глазах Чэнь Фэйр тут же промелькнул блеск. «Неплохая мысль, у тебя появилось вдохновение?» Лучэнь ответил: «Уже появилось, но сперва надо бы с тобой посовещаться и посмотреть, подойдет ли эта композиция». Основная музыкальная тема телесериала была не слишком важна, но хорошая музыкальная тема могла придать яркости сериалу и сделать хорошую рекламу. Многие классические музыкальные темы телесериалов до сих пор перепевались. Эта идея у Лучэня зародилась спонтанно. Несмотря на то, что он планировал тем самым поднять настроение Чэнь Фэйр, на то были еще и объективные причины. Самое главное, что музыкальная тема являлась прекрасным способом рекламы. Единственная проблема заключалась в том, какую любовную дуэтную песню выбрать, чтобы она еще подошла и сериалу «Осень в моем сердце». В воспоминаниях Лучэня хранилось немало любовных дуэтных песен. Чэнь Фэйр обрадовалась. Она и Лучэнь сыграют главные роли в телесериале, а основная музыкальная тема, над которой они вместе поработают, попадет в новый альбом. Отношения между обоими людьми, естественно, упрочились до невозможности. Глава 247. Материнское сердце. 247. Материнское сердце. Ах, чуть нежнее, больновато. Давай поднажми немного, ух, кайф. В комнате раздавались странные звуки. Они были такими нежными и чарующими, что кровь начинала бурлить, когда их слышал. Чэнь Фэйр лежала на мягком откидном кресле. Ее блестящие глаза были полузакрыты, обворожительное личико залилось румянцем, а бесчисленные капельки пота на сверкающем, как яшма, лбу мерцали под светом ламп в помещении. Она яростно кусала губы. Длинное, грациозное и привлекательное женское тело неестественным образом слабо изгибалось, словно с трудом старалось что-то вытерпеть. Лучэнь поднял голову, с улыбкой спросив: «Как тебе мое мастерство?» Чэнь Фэйр открыла глаза, в которых промелькнули смущение и удовлетворенность, и кивнула, сказав: «Ты великолепен». Ее искренняя похвала позволила Лучиню понять, что он не напрасно старался. Он отпустил маленькие ножки Чэнь Фэйр, сообщив: «Другие твои внутренние органы в порядке, только у желудка небольшие проблемы. Лучше всего обратиться к опытному врачу, который пропишет нужные лекарства. И помни, что нужно соблюдать здоровый рацион питания». Ранее Чэнь Фэйр пришла слегка измотанная и находилась в плохом настроении, поэтому Лучень из жалости лично сделал ей массаж стоп и в результате обнаружил, что у нее происходила сильная реакция в области желудка. На самом деле проблемы с желудком часто встречались у звездных артистов. Пусть даже они и выглядели свежими и красивыми, однако им постоянно приходилось работать в поте лица. Если им попадались суровые развлекательные и посреднические компании, тогда они еще больше рисковали жизнью. Неправильное питание – это еще были мелочи, а вот непрерывное участие в различных мероприятиях вызывало утомленность, упадок сердечной деятельности и потерю сознания. Хотя Чэнь Фэйр основала собственную рабочую студию и работала сама на себя, однако зачастую тоже теряла контроль над собой. Изнурительную работу всегда было трудно избежать. Чэнь Фэйр послушно кивнула головой. «Я обычно занимаюсь йогой, как вернусь в столицу, отправлюсь в Тунжинтон на обследование». Тунжинтон – фармацевтическая и лечебная компания в Китае. Она лениво потянулась, сказав: «Как же хочется спать, тогда поспи у меня». Лу Чэнь встал и взял ее на руки, собираясь отнести ее в свою спальню. Он нес ее, как принцессу. Чэнь Фэйр показала опьяняющую улыбку и прошептала: «Я все же пойду к себе». Несмотря на эти слова, она по-прежнему крепко прижималась к Лу Чэню, словно умоляющий о приюте котенок, от которого не хотелось отказываться. Лу Чэнь невольно опустил голову и легонько чмокнул ее в очаровательный лоб, сказав: «Спи, я сообщу об этом сестрице Чжан». «Ага». Чэнь Фэйр закрыла глаза, а на лице по-прежнему висела улыбка. Преодолев утомительный путь из столицы в Нанкин, она как попало перекусила вечером, а сейчас действительно устала. Ей захотелось хорошенько вздремнуть в объятиях Лу Чэня, больше ей ничего не требовалось. Даже неохота было идти умываться. Цзынь-цзынь. Лу Чэнь только уложил Чэнь Фэйр на кровать, как внезапно зазвонил стоявший на прикроватной тумбочке телефон. Он немедленно ответил: «Алло», ему звонили с ресепшна отеля. Лу Чэнь перекинулся парой слов с человеком, после чего повесил трубку. Чэнь Фэйр спросила: «Что такое?» Она не могла быстро открыть затуманенные глаза и не расслышала, о чем беседовал Лу Чэнь со звонившим. Лу Чэнь с неловкой улыбкой произнес: «Это сестрица Ли. Она пришла вместе с Чжан Цзюньчжи и хотела бы встретиться со мной». Этот пятизвездочный отель, принимавший в основном звезд, вел очень строгий контроль приема посетителей. Этаж, где жил Лу Чэнь, находился под надлежащей защитой. Во избежание беспокойств от папарацци и фанатов, посетители должны были получить разрешение и только тогда могли пройти дальше. «А-а». Чэнь Фэйр внезапно вздрогнула и привстала, всю сонливость как рукой сняло. «Сестрица Ли пришла». Сестрица Ли, она же Ли Чжинь-Чжинь, являлась директором посреднической компании «Радуга», а Чжан Цзюньчжи был ее единственным сыном. Он исполнял главную роль в первых трех сериях «Осени в моем сердце», «Инь Цзюньси» в детстве. Если бы кто-то другой пришел вместо сестрицы Ли, Лу Чэнь вежливо бы отказал в посещении. Но к сестрице Ли непременно надо было проявить уважение. Чэнь Фэйр хорошо ладила с ней, хоть они и не были лучшими подругами, что не разлей вода, все же их можно было считать настоящими друзьями. Поэтому, услышав, что пришла сестрица Ли, Чэнь Фэйр показалось, что ее совесть нечиста. На самом деле сестрица Ли отчетливо видела, какие отношения были между Лу Чэнем и Чэнь Фэйр, только не знала, что в данный момент Чэнь Фэйр лежит на кровати Лу Чэня, иначе бы точно не пришла, чтобы не стать третьим лишним. Чэнь Фэйр опрометчиво сказала: «Я вернусь к себе в номер». Она умрет от стыда, если сейчас сестрица Ли увидит ее в таком виде. Лу Чэнь покачал головой и заключил ее в объятия. «Зачем возвращаться? Сестрица Ли ведь не посторонний человек, нам не нужно перед ней ничего утаивать. Давай-ка вместе ее встретим». Чуткость Лу Чэня вновь растрогала Чэнь Фэйр и доставила ей наслаждение. Она сказала: «Ну, ладно». Лу Чэнь стал для нее самым дорогим человеком. Она все время беспокоилась, что после того, как их отношения раскроются, ее станут упрекать в том, что она намного старше Лу Чэня. Впрочем, она не говорила об этом вслух, чтобы не давить на Лу Чэня. Его слова как раз ослабили ее тревогу. Пусть даже она пока не планировала объявлять о своих любовных отношениях, по крайней мере в присутствии такого хорошего знакомого, как сестрица Ли, действительно не стоило притворяться, можно было вести себя непринужденно. Несмотря на это, она все равно вытолкнула Лучиня. «Иди первым встречать сестрицу Ли, а я приведу себя в порядок». Лучень невольно улыбнулся. Он вышел в наружную гостиную и вскоре услышал, как позвонили в дверь. Лучень открыл дверь и, увидев двух посетителей, радушно поприветствовал. «Добрый вечер, сестрица Ли. Привет, малыш Чжи». Чжан Цзюнь Чжи вежливо поздоровался. «Привет, братец Лучень», сестрица Ли с улыбкой произнесла. «Лучень, извини за беспокойство, ты ведь еще не ложился спать?» Лучень рассмеялся. «Ничего страшного, проходи, сестрица Ли». После того, как три человека оказались в гостиной и уселись, Лучень полюбопытствовал. «Сестрица Ли, ты не живешь в отеле?» Сестрица Ли ответила. «Нет, я вместе с малышом Чжи живу в общежитии для съемочной группы». Она объяснила. «В основном я хотела, чтобы он познал коллективную жизнь внутри съемочной группы и в будущем мог быть независимым». Лучень кивнул головой. Родители и впрямь достойны восхищения. Наблюдая за сестрицей Ли, Лучень невольно вспомнил свою мать. «Как будет время, надо бы вернуться на родину». Сестрица Ли взяла из рук своего сына теплоизоляционный контейнер и передала Лученю, сказав: «Знала, что ты сегодня должен приехать, поэтому во второй половине дня в общежитии приготовила самгьетхан. Он варился несколько часов, а потому должен хорошо тонизировать организм. Самгьетхан – суп из цыпленка, фаршированного рисом и корнем женьшеня». Лучень с изумленным видом принял контейнер, сказав: «Спасибо, сестрица Ли, ты действительно не так дорог подарок, как само внимание. Самгьетхан недорого стоил, но можно было разглядеть добросовестность и искренность сестрицы Ли». Она улыбнулась. «К чему эта вежливость? К примеру, Чэнь Фэйр, моя хорошая подруга, она тоже частенько ест мой суп». «Да неужели?» Только она закончила говорить, как из соседней комнаты донеслось женское ворчание. «Я уже давно не пробовала суп сестрицы Ли». Сестрица Ли вытаращила глаза, повернула голову и недоверчивым тоном спросила: «Фэйр? Если не Чэнь Фэйр, то кто еще?» Только и видно было, как хихикающая поп-дива появилась перед дверью в спальню. Она только что умыла лицо и имела достаточно бодрый вид. Длинные волосы с помощью резинки были собраны в конский хвостик. Даже без макияжа девушка была по-прежнему необычайно красивой. «Сестрица Ли, ты такая несправедливая. Ему сварила, а мне нет». Сестрица Ли испытала легкий шок, но после того, как она пришла в себя, в ее глазах показалась игривость. «Вы двое». Чэнь Фэйр в таком виде находилась в комнате Лученя. Разве тут еще требовалось что-то говорить об отношениях обоих людей? Сестрица Ли собиралась как следует поглумиться над этой парочкой. К сожалению, она пришла не одна. Рядом ведь сидел ее сын Чжан Цзюнь Чжи. Она не могла произнести не предназначавшиеся для детских ушей речи. Чжан Цзюнь Чжи ни о чем особо не задумывался. Заметив Чэнь Фэйр, он подскочил от радости. «Сестрица Фэйр». Чэнь Фэйр подошла и погладила его по голове. «Малыш Чжи, ты в последнее время не шалил?» Чжан Цзюнь Чжи с кислым выражением лица промолвил: «Сестрица Фэйр, умница». Чэнь Фэйр, сдерживая смех, села рядом с Лученем и совершенно непринужденно обняла его за плечи. Сестрица Ли полюбопытствовала: «Вы двое планируете официально об этом объявить?» Чэнь Фэйр отрицательно покачала головой: «Нет, сестрица Ли, ты же знаешь, что сейчас неподходящий момент для объявления. Посмотрим, как все обернется в будущем. Конечно, в твоем присутствии незачем это утаивать». Она посмотрела на Лученя, ее взгляд наполнился сладкой нежностью. Так сам Лучень только что сказал. Сестрица Ли вздохнула про себя. Она обладала богатым жизненным опытом и понимала, что Чэнь Фэйр уже окончательно застряла в любовных сетях. Несмотря на то, что ей было неизвестно, смогут ли долго продлиться отношения обоих людей, сестрица Ли желала, чтобы все у них удачно сложилось. Она с серьезным видом обратилась к Лученю. «Лучень, Фэйр, хорошая девушка. Никто в шоу-бизнесе не смог сохранить такую же моральную чистоту, как она. Ты обязан как следует оберегать ее», Лучень произнес. «Я понял, сестрица Ли». Чжан Цзюнь Чжи вставил слово: «Сестрица Фэйр, если братец Лучень обидит тебя, я помогу тебе побить его». Он уже был немаленьким и многое понимал. Чэнь Фэйр была для него как родная старшая сестра. Все невольно рассмеялись. Чэнь Фэйр поддразнивала его: «Твой братец Лучень умеет драться, а вот тебе его не побить». Поразмыслив, Чжан Цзюнь же ответил: «Раз не могу побить, тогда научусь. Братец Лучень, можешь взять меня к себе в ученики?» Чэнь Фэйр посмеивалась, прикрыв ладонью рот. Лучень недоумевал: «Мне учить тебя, чтобы ты потом мог меня побить?» Сестрица Ли сказала с улыбкой: «Не слушай пустую болтовню малыша Чжи, но я действительно надеюсь, что ты сможешь научить его кое-каким вещам. После съемок он еще планирует заняться пением, дашь ему свое мнение на этот счет?» Чжан Цзюньчжи произнес: «Братец Лучень, я тоже хочу выпустить альбом». Сестрица Ли сообщила: «Он с детства увлекается музыкой, умеет играть на гитаре, пианино и скрипке. Ему хочется стать такой же суперзвездой, как его папа. А я думаю, он даже должен быть лучше, чем его папа». Чжан Цзюньчжи разгорячился: «Мам, не упоминай его». Сестрица Ли улыбнулась: «Хорошо, не буду. Вот оно в чем дело». Лучень кое-что понял и был очень тронут. Всем в шоу-бизнесе была известна история о сестрице Ли и отце Чжан Цзюньчжи. Мало кто мог вести себя так великодушно, как она. Не будет преувеличением, если сказать, что у многих мужчин отсутствовали такие же нрав и устремленность, как у сестрицы Ли. Но она искренне любила свое чадо. Чжан Цзюньчжи хотел играть на сцене, она подыскала ему телесериал. Он хотел выпустить альбом, она обратилась к Лученю за помощью и не боялась оскорбить себя своими действиями. Глава 248. Тигрята. 248. Тигрята. «Ох, ярчайшая звезда на небе ночном, прошу, веди меня ты за собой». Сидевший в гостиной номера полулюкс Чжан Цзюньчжи только что закончил петь. Это была песня Лученя «Ярчайшая звезда на ночном небе». Чэнь Фэйр первая захлопала в ладоши и, показав большой палец, похвалила: «Малыш Чжи и впрямь неплохо поет. Этот юный 15-летний красавчик уже пережил мутацию голоса, но у него все равно остался хороший голос. Он явно неоднократно тренировался петь ярчайшую звезду на ночном небе. Ему удалось очень точно попасть в ноты, и его техника дыхания была достаточно умелой. Он действительно заслуживал похвал, добившись таких результатов в таком возрасте. Но до профессионального певца Чжан Цзюньчжи было еще очень далеко. Лучень мог расслышать уровень его вокала, и Чэнь Фэйр, естественно, тоже могла, даже сестрица Ли все прекрасно понимала. «Фэйр, не балуй малыша Чжи, ему только и хочется поиграться с чем-то новым, он с рождения не слишком одаренный», сестрица Ли откровенно сообщила. «Он просто хочет узнать, удастся ему самому чего-то добиться. Будь Чжан Цзюньчжи простым человеком, ему бы сложно было идти по пути певца. Его тембру голоса не хватало отличительных особенностей, которые бы запоминались слушателю, а потому невозможно было выделиться в столичном окружении. Но Чжан Цзюньчжи все-таки не был простым человеком. Его родители являлись представителями верхних слоев шоу-бизнеса. Стоило им потратить деньги и силы на раскрутку, и даже человек с менее хорошими вокальными данными, чем у Чжан Цзюньчжи, смог бы выйти в свет». Поразмыслив, Лучень спросил: «Малыш Чжи, ты и впрямь решил развиваться в пении?» Чжан Цзюньчжи с серьезным видом кивнул, сказав: «Да, я хочу стать трехсторонней суперзвездой музыки, кино и телевидения. Пожалуй, бесчисленные артисты только и могли мечтать, чтобы добиться успеха в трех сферах развлечений. Совсем немногим действительно удавалось это сделать. Почти никто не удостаивался права называться трехсторонней звездой. Хм, целеустремленность достойна похвалы», Лучень сказал с улыбкой. «Тогда ты обязан прилагать еще больше усилий, чем остальные». Он не осуждал Чжан Цзюньчжи за чрезмерные амбиции. Великие мечты и устремления в молодости не были чем-то плохим. Чжан Цзюньчжи обладал базисом и денежными средствами. Лучень чуть призадумался, после чего обратился к сестрице Ли. «Сестрица Ли, если хочешь моего мнения, то я считаю, что Чжан Цзюньчжи нельзя пускать в самостоятельный полет». В глазах сестрицы Ли промелькнул блеск. «Ты намекаешь на образование группы?» Лучень кивнул. «Верно, предлагаю тебе найти еще двух новичков примерно того же возраста и с похожими внешними данными, что и малыш Чжи, и организовать молодежную мужскую группу. Думаю, у них непременно будет потенциал стать популярными». В настоящее время в отечественной музыкальной индустрии насчитывалось несколько десятков мужских и женских групп. Мужские группы оказались под огромным влиянием Японии и Южной Кореи, даже немало участников этих групп являлись артистами из Японии или Южной Кореи. Поэтому мужские группы на рынке пользовались большим спросом. Их в основном слушала молодежь, а самое главное – что при создании группы можно будет значительно компенсировать недостатки Чжан Цзюньчжи и показать его положительные стороны. Чэнь Фэйр будто что-то поняла, как и МСН. Упомянув это название, поп-дива с преспокойным видом скользнула взглядом по Лучиню. Он ощутил этот взгляд и горько усмехнулся. Ага, сестрица Ли предалась сомнениям. Если говорить о мужской группе, то не слишком ли юн малыш Чжи? Участниками отечественных мужских групп в основном являлись стажеры в развлекательных и посреднических компаниях. Они продолжительное время обучались вокалу и танцам, а дебютировали в 18-19 лет и уже к 20 годам созревали. В настоящее время эта возрастная категория лучше всего приветствовалась. Чжан Цзюньчжи было всего 15 лет. Он выглядел чересчур зеленым. Разве юные фанаты смогут полюбить его? Лу Чэнь произнес. Раз он юн, тогда возьмем курс на более юных слушателей, обратим свой взор на рынок для поколения нулевых. Те, кто родился после 2000 года, считались поколением нулевых. Самым старшим только исполнилось 15 лет. Для этого рынка готовились детские песни, никакая мужская группа не шла специально навстречу фанатам этой возрастной группы. Идея Лучиня, безусловно, была весьма оригинальной. Нахмурившись, сестрица Ли стала всерьез размышлять. Чэнь Фэйр с улыбкой произнесла: «Мне кажется, это неплохая идея. Песни можно создавать для определенной аудитории. Малыш Чжи, а ты что думаешь?» В основном все зависело от решения Чжан Цзюньчжи. Он обрадовался. «Мне нравится идея с созданием группы. Так я найду себе товарищей. Мам, скажи, как нам стоит назваться?» Он тотчас решил придумать громкое название для своего коллектива. Лу Чэнь дал и впрямь классный совет. Сестрица Ли вздохнула. «Твоя мама уже стара и не разбирается в вашем молодежном образе мышления». Чжан Цзюньчжи только и оставалось обратиться к Лу Чэню. «Братец Лу Чэнь, придумай мне название». Лу Чэнь рассмеялся. «Тогда назовитесь тигрятами, вас тоже трое, как и в МСН. Возьми себе прозвище «Ведущий тигренок», а у других двух будут прозвища «Летящий тигренок» и «Послушный тигренок». Как тебе?» Здесь отсылка на тайваньскую группу «Тигрята», где у трех участников были такие же прозвища. «Тигрята?» Чжан Цзюньчжи обалдел, словно был поражен электрическим разрядом. «Я ведущий тигренок». В его возрасте эта идея выглядела очень пленительной. Взрослым могло показаться это инфантильным, но для юноши это был самый настоящий соблазн, против которого невозможно было устоять. «Тигрята, ведущий тигренок, летящий тигренок и послушный тигренок». Чэнь Фэйр и сестрица Ли обменялись растерянными взглядами. Чэнь Фэйр как-никак являлась суперзвездой шоу-бизнеса и после недолгих размышлений уловила оригинальное мышление Лу Чэня. «Звучит интересно». Сестрица Ли отреагировала чуть позже. Она изо всех сил ударила в ладоши. «Отлично. В таком случае соберем для малыша Чжи мужскую группу «Тигрята». Как вернусь в столицу, первым делом зарегистрирую этот бренд и найду кого-нибудь, чтобы подготовил план презентации группы». Она являлась директором посреднической компании и чем больше размышляла, тем больше воодушевлялась. Логотип бренда будет спроектирован в виде трех мультяшных тигрят. Затем можно будет предоставить права на использование логотипа в одежде, обуви, письменных принадлежностях, играх, аниме, да где угодно. Она уже не могла усидеть на месте, поэтому встала и начала ходить по кругу. В ее голове назревало все больше и больше идей. И в стране, и за рубежом имелось немало примеров, когда мужские или женские группы становились крупными брендами. Многие звездные группы выпускали, например, свою одежду, косметику и даже пищевые продукты, зарабатывая уйму денег. Группа «Тигрята» в основном будет ориентироваться на несовершеннолетних, то есть на тех, кто младше 15 лет, а у этой возрастной группы была далеко не низкая потребительская способность. Разумеется, сестрица Ли не забывала о человеке, который все это предложил. «Лу Чэнь, ты придумал этот бренд, я не могу просто так его забрать, поэтому отдам тебе 30% акций». Сестрица Ли славилась в шоу-бизнесе открытостью и щедростью. Она не уступала мужчинам в серьезном ведении дел. Лу Чэнь только предложил название, а она уже решила уступить ему 30% акций. Это действительно был очень великодушный поступок. Сестрица Ли вовсе не была простодушным человеком. Она из слабой женщины, не имевшей ни власти, ни влияния, ни красивой внешности, сумела, приехав в столицу, добиться колоссального успеха, поэтому глупо было бы утверждать, что она не была умной и сообразительной. Но она по-прежнему находилась в хорошем настроении. На самом деле, если взглянуть с другой стороны, то 30% акций могли связать Лу Чэня с тигрятами, А сумеет ли выстрелить этот бренд, во многом это зависело от поддержки Лучина, как и в случае с недавно ставшей популярной группой MSN. Если бы не написанные Лучиным песни, разве смогла бы группа так быстро получить известность? Точно бы не смогла. Поэтому сестрица Ли вовсе не шутила, и это не был временный порыв эмоций. Ради развития своего сына она готова была пожертвовать собственными интересами и уж тем более какими-то ничтожными 30% акций. Чэнь Фэй рассмеялась. «Сестрица Ли, свидетели тоже должны быть в доле, как же я?» Сестрица Ли, улыбнувшись, ответила. «Раз и ты согласна поднапрячься, тогда тебе тоже дам 20%. Вот и получится, что у вашей супружеской четы половина акций». Чэнь Фэй возмутилась. «Какая еще супружеская чета? Я же пошутила». Сестрица Ли захохотала. «А я вот не шутила. Ей действительно хотелось, чтобы Чэнь Фэй приложила к этому делу свою руку. С поддержкой двух звезд и самой сестрицы Ли тигрята просто не могли не стать популярными. Лу Чэнь соврал бы, сказав, что не был тронут тем, что в его руках оказались 30% акций. Разумеется, он не мог за даром принять эти акции. Помимо осуществления самой идеи, Лу Чэнь мог многое получить. Он встал и пошел в кабинет, а через некоторое время вернулся оттуда с гитарой. Так как придется жить долго в Нанкине, Лу Чэнь привез с собой немало вещей, включая и эту гитару. Чэнь Фэй ужаснулась. «Ты ведь не собираешься сейчас придумывать песню для тигрят?» Так называемые тигрята, это была пока что только идея. Еще ведь ровным счетом ничего не было сделано. Она знала, что Лу Чэню не было равных в плане творчества, но это было уж совсем чересчур. Лу Чэнь улыбнулся. «Верно мыслишь, но награды не получишь. Все сцены с Чжан Цзюньчжи уже почти были отсняты, через пару дней он уедет. Сестрица Ли непременно с ним поедет обратно в столицу. Поскольку решение было принято, необходимо было начать формирование тигрят, а Лу Чэнь только приступал к съемкам. Он не сможет выделить время, чтобы поучаствовать в этом формировании, поэтому лучше было заранее предоставить песню, которая послужит хорошей основой для найма участников и планировки нового альбома. Звучало, как что-то невозможное, но в кругах поп-музыки часто можно было увидеть, как одна песня прославила сольного исполнителя или группу. Ради экономии времени и продуктивности Лу Чэнь не обратил внимания на то, что собирается совершить нечто невообразимое. Так или иначе, здесь сидело всего несколько человек. Он настроил гитару, после чего начал перебирать струны. Сестрица Ли была смышленой. Она не стала удивляться этому поразительному действию, а немедленно достала мобильный телефон, включила диктофон и положила телефон перед Лу Чэнем. Ветер с моря сообщает, о чем капитан мечтает. Облака летят через холмы в поисках своей семьи. Дождик по лотосу спящему ударяет, улыбку его раскрывает. Молодость свою возьму и, как воздушного змея, в небо запущу. Ракушки, взобравшись на отмель, видят, как мир огромен. Гусеницы ждут, как завтра появятся крылья красивые. Речка в объятиях леса лежит и песню весны напевает. Я медленно сплету свои годы в картину. Мечта – это крылья бабочки. Молодость – парящий рай. Отпусти воздушного змея, и любовь нарисуй на лике времени. Сердце – выросшая мощь, как крылья бабочки. Чем громче встречный ветер, тем торжественнее звуки песни. Сестрица Ли и Чэнь Фэй полностью оцепенели от чистого и ясного голоса Лу Чэня. Они думали, что услышат грубую, необработанную песню, созданную в порыве вдохновения, так как предложение создать группу тигрята было спонтанным, а потому музыкальная идея, которая появилась у Лу Чэня, не была чем-то удивительным. Но никто не ожидал, что он споет уже полностью готовую композицию. И слова, и мелодия песни будто были специально созданы для тигрят. Чэнь Фэй рассеянно уставилась на Лу Чэня. Ей было интересно узнать, сколько же чудес скрывает в себе Лу Чэнь. Глава 249. Идеальная пара. 249. Идеальная пара. Бабочка порхает и, как детство, на ветру убегает. Чувствую, что юности радуга. Дальше моря и выше неба. Бабочка порхает. В замок будущего улетает. Когда открыл окно мечтаний, быстрее и прекраснее взросление стало. Бабочка порхает. Лу Чэнь сыграл последние ноты на гитаре, после чего спросил трех слушателей. Как вам эта песня, сестрица Ли? Чэнь Фэй и Чжан Цзюньчжи одновременно зааплодировали. Хихикнув, Лу Чэнь положил правую руку на грудь и поклонился. «Спасибо», — сестрица Ли невольно спросила. «Лу Чэнь, как называется твоя песня?» Чэнь Фэй сказала. «Должно быть, называется «Бабочка порхает».» Лу Чэнь показал ей большой палец. «Умно, Чэнь Фэй раздраженно закатила глаза. Чего здесь умного? Это обычное мнение и не более того. Ее изумило, прежде всего, то, что эта песня сильно отличалась по стилю от предыдущих произведений Лучэня. Это была не народная или любовная песня, а скорее, нечто близкое к детской песне. Подобных произведений выпускалось немало, но они относились к категории патриотических произведений и в основном проигрывались в государственных учебных заведениях. В настоящий момент можно было по пальцам сосчитать такие новые произведения, за счет которых зарабатывали на рынке. Чэнь Фэй уже исполняла патриотические произведения и имела хорошие представления обо всем этом. Частные лейблы, развлекательные и медийные компании в основном ориентировались на более взрослую аудиторию. Подростки даже не всегда имели возможность купить себе билет на концерт, так откуда у этих компаний могли возникнуть интерес к ним и желание удовлетворить их потребности? Рынок и так изобиловал огромным количеством отечественных и зарубежных песен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Чего-то нового не требовалось создавать, можно было жить за счет этих старых произведений. Поэтому рынок этой возрастной группы как бы невзначай игнорировался. На самом деле в прошлом несколько компаний пытались покорить этот рынок, но в результате лишь выкидывали деньги на ветер, так и не выпустив никаких хороших произведений. Песня Лучэня «Бабочка порхает», вне всяких сомнений, внесла свежие ощущения. Мелодия была легкой и непринужденной, а слова получились позитивными. В то же время песня по-прежнему казалась современной и как раз должна была понравиться детишкам старше 10 лет. Можно считать, она идеально подходила для тигрят, которых предлагал сформировать Лучэнь. В таком возрасте нужно слушать и петь такие песни. Именно поэтому песня «Бабочка порхает» вряд ли являлась резервным произведением Лучэня. С другой стороны, если он внезапно придумал эту песню, как она у него получилась настолько идеальной? Если бы не присутствие сестрицы Ли Чжан Цзюньчжи, Чэнь Фэй бы захотелось раскроить черепушку Лучэня и посмотреть, сколько же там лежит хитроумных идей, которые заставляли преклоняться и трепетать. Лучэнь обратился к сестрице Ли. «Я завтра напишу тебе ноты для этой песни. Она станет одним из произведений альбома «Тигрят». Как ты на это смотришь, сестрица Ли?» Сестрица Ли улыбнулась. «Я очень довольна. Эта песня может без проблем стать главной композицией альбома. Было бы хорошо, если бы ты еще две песни написал для них, тогда можно будет ручаться за хорошие продажи альбома». Она сегодня вечером пришла с сыном, изначально планируя наладить связь между Чжан Цзюньчжи и Лучэнем в надежде на то, что последний даст наставление первому в музыке, чтобы сын смог идти по звездной дороге еще быстрее и увереннее. Усердно проработав так много лет в шоу-бизнесе, сестрица Ли отлично понимала, как важны были связи. На самом деле сестрица Ли не слишком одобряла артистическую деятельность Чжан Цзюньчжи, однако, поскольку ее сыну это очень нравилось, она, не жалея собственных сил, старалась предоставить ему различные благоприятные возможности. Например, ранее она через Чэнь Фэйр достала роль в сериале «Осень в моем сердце» как раз для того, чтобы проложить дорогу Чжан Цзюньчжи. Китайская писательница Чжан Айлин как-то сказала: «Прославляться надо заранее». Начинать карьеру в 15 лет было не рано, но сестрица Ли никак не ожидала, что вместо желаемого стакана воды Лучэнь даст ей целый океан. Идея с созданием группы «Тигрята» действительно была великолепной. Если бы кто-то другой занялся созданием такой молодежной мужской группы, он бы наверняка провалился, но с поддержкой Лучэня все обстояло совсем иначе. Успех группы МСН являлся наглядным примером. К тому же после создания группы у Чжан Цзюньчжи появится товарищ, и он не будет одинок. Сестрица Ли была безмерно благодарна Лучэню. Кивнув головой, Лучэнь сказал: «Пока не стоит торопиться с альбомом. Сперва надо сформировать группу, пройти физическую подготовку и обучение по вокалу и танцам. После того, как я закончу сниматься в сериале, я вернусь в столицу и тогда уже приступим к альбому». Формирование мужской или женской группы вовсе не означало произвольный поиск нескольких человек и моментальный выход в свет. Обычно требовались продолжительные тренировки и обучение. Только после получения определенных навыков можно было официально дебютировать. Женские группы наподобие МСН встречались редко, но у этих девушек была неплохая база, и они упорно старались. Вдобавок лейбл «Катапульта» вложил в них крупную сумму денег, поэтому удалось за короткий срок получить известность. Подобную картину сложно было повторить. Чжан Цзюньчжи только исполнилось 15 лет. Ему не следовало так сильно напрягаться, Еще нужно было учитывать его повседневные занятия в школе. Сестрица Ли все поняла. Хаем, тогда будем ждать в столице твоего с Чэнь Фэйр возвращения. Она стукнула сына. Чего-то ты не торопишься поблагодарить своего братца Лучиня. Чжан Цзюньчжи, расплывшись в улыбке, произнес. Спасибо, братец Лучинь. Буду по гроб жизни обязан тебе и сестрице Фэйр. Лучинь не удержался от смеха. Сестрица Ли уставилась на сына. Пустозвон. Она встала, сказав. Тогда не будем беспокоить вас двоих. Мы с малышом Чжи пойдем. На милом личике Чэнь Фэйр тут же показалось стыдливое выражение. Она поспешно встала следом. Я тоже пойду. Сестрица Ли, я тебя провожу. Нам еще надо кое-что обсудить. Сестрица Ли усмехнулась. Ой, как неловко. Это все я виновата. Пришла в неподходящий момент. У нее была лукавая улыбка. Если бы не присутствие сына, она бы несомненно отпустила пару язвительных фразочек в сторону возлюбленных. Ощущая легкую тоску, Лучень выпроводил из номера сестрицу Ли, Чэнь Фэйр и Чжан Цзюньчжи. Этим вечером и впрямь выпал редкий шанс расширить рамки отношений. Лучень хотел провести с Чэнь Фэйр уютную романтическую ночь, но неосведомленная сестрица Ли все испортила. Чэнь Фэйр хоть и была зрелой женщиной, однако в этом плане вела себя крайне сдержанно. Она не позволит Лученю так легко перейти эту грань. После такого упущенного шанса она вряд ли вернется в номер Лученя. Длинная ночь оказалась тихой и печальной. На следующий день, встав рано утром, Лучень позвал Ли Фэйя на пробежку. Братюня Фэй являлся классическим домоседом. Не считая повседневной работы, если ему выпадала возможность посидеть, он сидел и не вставал, если выпадала возможность полежать, он лежал и не садился. Свободное время он проводил перед компьютером, а потому находился в плохой физической форме. Но, чтобы стать годным помощником, нужно было иметь здоровый организм. Ли Фэйюй понимал, что здоровый помощник куда лучше будет справляться с делами, поэтому сам напросился к Лученю на ежедневные зарядки. В результате, пробежав всего примерно километр, этот пройдоха стал задыхаться. Высунув язык, он еле передвигался. Лучень с улыбкой сказал: «Ты совсем не следишь за своим телом. Неудивительно, что ты так и не добился внимания сестрицы Сиамы. Тебе надо как следует тренироваться». По истории ухаживания Ли Фэйюя за Сиамой можно было бы снять целый сериал. Несмотря на то, что Сиамой уже давно работала на ресепшне в рабочей студии Лученя, Ли Фэйюю так и не удалось по-настоящему воспользоваться такой благоприятной возможностью. По его словам, он в настоящий момент пока прощупывал почву, а до телесного контакта оставалось совсем недолго. Ли Фэйюй с горестным выражением лица промолвил: «Помедленнее, чуть помедленнее». Лучень отрицательно покачал головой. «Тогда беги помедленнее, а я побегу в своем темпе». Он ускорился и помчался по набережной, а вскоре, сделав круг, оказался позади Ли Фэйюя. Осенний Нанкин выглядел очаровательно. Эта древняя столица обладала отличной от Пекина притягательной силой. Оба города имели одинаково тяжелую историю, но в них присутствовали разные личности и царила разная атмосфера. Несясь по длинной аллее сквозь туман, Лучень мог еще лучше ощутить красоту Нанкина. Проведя двухчасовую зарядку на улице и позавтракав, Лучень вернулся в отель. Он вместе с Чэнь Фэйр сел в ее машину и поехал на съемочную площадку киностудии, где вновь встретился со съемочной группой. Первые две серии телесериала «Осень в моем сердце» уже были отсняты. Сейчас последовательно проводились съемки третьей серии. Если все и дальше будет так успешно продолжаться, послезавтра наконец-то покажутся главные герои Лученя и Чэнь Фэйр. Сегодня, помимо ознакомления с процессом съемок, оба человека еще поучаствовали в нарядной фотосессии. Так называемая нарядная фотосессия также называлась изобразительной фотосессией. Актеры ради определенной роли гримировали и наряжали, после чего фотографировали. Согласно сценарному описанию героя и замыслу режиссера, фотограф тщательно подбирал грим, одежду, освещение и фон. Нарядная фотосессия могла проводиться один раз, а могла и многократно повторяться. Полагаясь на окончательные варианты фотографий, гримеры наносили макияж актерам во время съемок фильма или сериала. Так как Лучень и Чэнь Фэйр собирались исполнить главные роли в телесериале, их нарядная фотосессия, естественно, была особенно важной. Полученные фотографии, помимо использования их во время съемок, также применятся в скорой рекламе сериала. Обычно после того, как снимали 6-8 серий, выходной сериал мог выходить в эфир. Несмотря на то, что еще не была определена организация, которая осуществит первый выход телесериала «Осень в моем сердце» в эфир, Однако с рекламой и раскруткой нельзя было медлить, потому что это значительно влияло на дальнейший рейтинг. Рейтинг всегда являлся важнейшим критерием определения успешности телесериала. Несколько гримеров и костюмеров, окружив Лучина и Чэнь Фэйр, хлопотали целый час, чтобы создать необходимые образы. У Лучина был достаточно простой грим. Он и так был вполне привлекателен, поэтому макияж наносился, скорее, не для того, чтобы скрыть какие-то дефекты, а чтобы подчеркнуть контуры лица. На Лучине был надет темно-синий пиджак, изготовленный вручную на заказ, а вместе с белой рубашкой, выглаженными брюками и стройным телом Лучина получался идеальный образ поп-идола. Зато слегка припудренная Чэнь Фэйр была одета в дешевое белое платье, ее длинные волосы трогали за душу, а в красивой внешности девушки прослеживалась непорочность, которая не позволяла посторонним понять, что человеку было почти 30 лет. Когда оба человека встали плечом к плечу и с улыбкой переглянулись между собой, фотограф, гримеры и другие сотрудники съемочной группы восхищенно вздохнули про себя. И впрямь идеальная пара, и по росту, и по внешним данным, и по стилю оба человека удачно гармонировали друг с другом. Сложно было найти в шоу-бизнесе более идеальную пару. Глава 250. Чистая искренность. 250. Чистая искренность. Кто-то однажды сказал, что нарядная фотосессия подобна свадебной фотосессии, выглядит красиво, а на самом деле это мучительный процесс. Нарядная фотосессия Лучина и Чэнь Фэйр заняла целых 2 дня, но оба человека не чувствовали, что подвергались каким-то мучениям. Чэнь Фэйр, наоборот, получала удовольствие, а под конец фотосессии отобрала для себя несколько еще необработанных фотографий, сказав, что собирается загрузить их в свой блог для рекламы. После окончания нарядной фотосессии Лучин и Чэнь Фэйр официально начали сниматься в 3-й серии телесериала «Осень в моем сердце». 2 долгих месяца съемки будут сосредоточены на обоих людях. Для Лучина стал неожиданностью приезд его старшей сестры Луси в Нанкин во второй половине того же дня. Вместе с ней приехали генеральный директор Чжан Дэ из телекомпании «Братья Цань Дэ» и директор программного отдела Тяньцзиньского спутникового телевидения. В тот же вечер Лучин и Чэнь Фэйр, устроив банкет, радушно приняли гостей в отеле, где они проживали. Строго говоря, настоящим гостем являлся лишь представитель Тяньцзиньского телевидения, потому что телекомпания «Братья Цань Дэ», рабочие студии Лучина и Чэнь Фэйр совместно проинвестировали съемки телесериала «Осень в моем сердце», а представитель Тяньцзиньского телевидения прибыл как раз для того, чтобы обсудить получение права впервые транслировать этот телесериал. И телекомпания «Братья Цань Дэ», и рабочая студия Лучина придавали этому большое значение. 2 директора вместе прибыли в Нанкин, чтобы встретиться и провести переговоры с Лучином и Чэнь Фэйр. Генеральному директору Чжан Дэ было более 40 лет. Он был приземистым, имел квадратное лицо, тонкие брови и хитроумный вид, а разговаривал слегка лукавым тоном, но с Лучином и Чэнь Фэйр вел себя весьма учтиво. Как только люди встретились, Чжан Дэ лишь слабо пожал Чэнь Фэйр руку и сразу убрал свою руку. Но Лучиню он очень крепко пожал руку и жизнерадостно улыбнулся. «Уже давно наслышан о громком имени господина Лучиня. Сегодня при первой же встрече я убедился, что это заслуженная слава. Очень благодарен вам, что предоставили нашей телекомпании «Братья Цань Дэ» шанс вместе посотрудничать». Лучинь слабо улыбнулся. «Директор Чжан слишком любезен», — Чжан Дэ произнес. «Любезность необходима. Это ведь не праздное мероприятие. Я вас представлю». Он представил Лучина директору Чжун Юэ из программного отдела Тяньцзиньского телевидения. Чжун Юэ было более 30 лет. Он имел крупное телосложение северянина, квадратную форму лица, густые брови, большие глаза и походил на мирного положительного героя из какого-нибудь телесериала. Чжун Юэ, вне всяких сомнений, являлся необычной личностью, раз уже в таком сравнительно молодом возрасте смог оказаться на такой должности. Он тоже вел себя очень вежливо с Лучинем и кинул несколько хвалебных фраз в его адрес. Пока Лучин обменивался любезностями с 2 директорами, Чэнь Фэйр общалась с Луси. Чэнь Фэйр бывала в рабочей студии Лучина и, естественно, была знакома с Луси. Хотя обе девушки и не были близки, как сестры, однако нашли общие темы для разговора. Вновь встретившись с Луси, обычно державшаяся непринужденно Чэнь Фэйр слегка напряглась, а на милом личике показался слабый румянец. Она была очень осмотрительна в своих словах. После того, как все познакомились, люди уселись и приступили к официальным переговорам. В стране находилось около 3-4 тысяч крупных и мелких телестанций, но спутниковых телестанций было всего лишь более 40 штук. Тяньцзинское спутниковое телевидение входило в их число и определенно было весьма влиятельно. Тем не менее, среди 40 с лишним спутниковых телестанций тяньцзинское телевидение занимало низкое положение. Иначе говоря, средние рейтинги его программ были невысокими. Тяньцзинское телевидение не то что спутниковому телевидению Синнань, даже многим спутниковым телестанциям в юго-западных и северо-западных провинциях уступало и все никак не могло заполучить какую-нибудь приличную козырную программу. Тяньцзинское телевидение, являвшееся спутниковым телевидением одного из четырех крупных городов центрального подчинения и впрямь в некоторой степени вызывало к себе презрение. Кто-то, проведя анализы, заявил, что такая ситуация, не считая проблем на самом тяньцзинском телевидении, в основном возникла из-за очень близкого нахождения к столице. Такие медийные гиганты, как центральное телевидение и столичное телевидение, зачастую легко лишали тяньцзинское телевидение выдающихся кадров. Неважно, являлась ли эта точка зрения верной, но слабое положение тяньцзинского телевидения было очевидно. Там отсутствовали высокорейтинговые, конкурентоспособные эстрадные шоу. Популярные телесериалы тоже не доходили до них, поэтому им приходилось доедать лишь объедки. Тяньцзинское телевидение, разумеется, не желало приходить в упадок. В прошлом году оно громко презентовало шоу талантов, но рейтинг программы оказался низким, в итоге шоу пришлось наспех свернуть, а доход от рекламы не окупил расходы. Теперь высокопоставленный директор программного отдела тяньцзинского телевидения лично прибыл в Нанкин, чтобы провести переговоры ради одного телесериала. Это было неожиданно и все же не было чем-то невообразимым. В настоящее время получить право впервые транслировать сериал «Осень в моем сердце» желали такие крупные телестанции, как столичная телестанция и чжицзянская телестанция, только хоть их требования и не были очень высокими, они все равно не удовлетворяли трех инвесторов телесериала. Ничего здесь удивительного не было. Если бы не золотая вывеска в виде Chain Fair, которая служила отличным рекламным трюком, то пусть даже Лучень и братья Цань Дэ сами обратились бы к этим двум телестанциям, те вряд ли бы удостоили их внимания или в крайнем случае поставили бы слишком суровые условия. В стране ежегодно снималось великое множество сериалов. Большинству из них удавалось транслироваться лишь на мелких третьесортных и четверосортных городских телестанциях. Конкуренция велась настолько ожесточенно, что обычные люди и представить себе не могли. Крупные телестанции, обладавшие высококачественными ресурсами, естественно, тщательно проводили отбор и старались набить себе цену. Если это не была востребованная работа какой-то суперзвезды, режиссера или работа уже по известной книге, такие крупные телестанции редко отбрасывали свою гордость и первыми обращались с предложениями. Телесериал «Осень в моем сердце» в настоящее время горячо обсуждался на блог-платформе «Волна». Не считая активно проводимого Лучинем продвижения, самым главным для многих являлось то, что это был телесериал, где Chain Fair сыграет главную женскую роль. Сейчас еще не проводилась крупномасштабная реклама. Тяньцзинское спутниковое телевидение добровольно обратилось с предложением и пока не думало искать уязвимые места. Вскоре поднесли заказанные блюда и напитки. Все кушали и в то же время общались. Стояла дружная атмосфера. Жители Китая привыкли вести коммерческие переговоры за едой. После трех бокалов вина прежде незнакомый человек становился другом. Под хмелем можно было свободно говорить неловкие речи. Это считалось особенностью национальной культуры ведения бизнеса. В разгаре пиршества Лучень узнал цену, которую предлагало тяньцзинское телевидение. Чжундун, представлявший это спутниковое телевидение, предложил 300 тысяч юаней за одну серию «Осени в моем сердце» при получении исключительного права провести первую трансляцию. За 20 серий выходило 6 миллионов юаней. Эта цена, конечно, была невысокой, даже немного заниженный, потому что гонорар одной только Chain Fair составлял несколько миллионов, а если учесть Лучиня и остальных актеров, то 6 миллионов с трудом покроют гонорарные расходы. Разумеется, это исключительное право на проведение первой трансляции ограничивалось лишь телестанциями. Это право можно было еще продать интернет-компаниям. Кроме того, если первая трансляция сериала пройдет успешно, тогда право на повторную трансляцию будет стоить еще дороже. Немало телесериалов осуществляли прибыль именно за счет права на повторную трансляцию. Только предложенная тяньцзинским телевидением цена не имела никаких преимуществ по сравнению со столичной и чжицзянской телестанциями. Но поскольку Чжун Юэ лично приехал, это означало искренность тяньцзинского телевидения. Помимо 300 тысяч за одну серию, оно предложило еще то, что не могли предложить столичная и чжицзянская телестанции. Это соглашение о повышении цены в случае роста рейтинга. Средний по всей стране рейтинг в 0,25% брался за основу. С каждым повышением рейтинга на 0,10% стоимость одной серии увеличивалась на 100 тысяч. То есть, если за время первой трансляции телесериала «Осень в моем сердце» средний по всей стране рейтинг 20 серий окажется ниже 0,25%, тогда одна серия будет стоить 300 тысяч. Но, если рейтинг достигнет отметки в 0,35%, тогда цена одной серии составит 400 тысяч, и это еще был не предел. Кроме того, вне зависимости от рейтинга тяньцзинское телевидение сразу заплатит гарантированный минимум 6 миллионов юаней. Поскольку это спутниковое телевидение предоставило такие достаточно искренние условия, это позволило генеральному директору телекомпании «Братья Цань Дэ и Луси» приехать вместе с Чжун Юэ в Нанкин. Столичная и чжицзянская телестанции никогда бы не предложили соглашение о повышении цены. Вероятно, посторонним это могло показаться странным, ведь такое являлось взаимовыгодным. Чем выше рейтинг сериала, тем дороже будет стоить реклама. Почему же столичная и чжицзянская телестанции не соглашались на подобный шаг? Ответ был прост. Ни телекомпания «Братья Цань Дэ», ни рабочая студия «Лучиня», ни даже рабочая студия «Чэнь Фэйр» не были достаточно компетентны, чтобы выдвигать такое условие. Порядки шоу-бизнеса нельзя было нарушать. Но почему же тяньцзинское телевидение посмело так поступить? Оно не занимало слишком высокий статус в шоу-бизнесе, а потому готово было выйти из гордой позы. Гарантированный минимум 6 миллионов юаней уже являлся свидетельством чистой искренности, а то, что тяньцзинское телевидение пошло на риск и предложило соглашение о повышении цены, говорило о смелом и горячем желании сражаться. Выходному сериалу действительно было непросто достичь среднего по всей стране рейтинга в 0,25%, а повышение на 0,1% уже считалось огромным успехом и отчетливо служило стимулом для рекламы. Выяснив предложенную тяньцзинским телевидением цену, Лучень и Чэнь Фэйр переглянулись. Чэнь Фэйр взглядом сообщила Лучэню: «Эту цену можно обсудить». Лучень тоже так считал, однако пусть он и был доволен, он не подал виду, а поднял бокал, обратившись к Чжун Юэ. «Директор Чжун, я пью за вас. Спасибо за щедрость, что вы проявили к нашему сериалу. Только я еще молод и плохо разбираюсь в этих делах. Может, лучше завтра просмотреть бумаги и вновь все окончательно обсудить?» Лучень не умел вести коммерческие переговоры. Профессиональные дела стоило передать профессионалам. Если бы он выдал себя, тогда это могло бы доставить лишние хлопоты в последующих переговорах и поставить его сторону в невыгодное положение. И гарантированный минимум, и соглашение о повышении цены еще можно было позже обсудить. Это уже была забота Чжан Дэ и Луси. В глазах Чжун Юэ промелькнул блеск. Он поднял бокал и чокнулся с Лученем, с улыбкой сказав: «Господин Лучень учтив. Разумеется, без проблем все обсудим завтра». Он абсолютно не расстроился, наоборот, даже в глубине души восхищался, считая, что молодое поколение заслуживает уважения. Не только Чжун Юэ, но даже Чжан Дэ взглянул по-новому на Лученя. Еще недавно он беспокоился, что предложенные условия вскружат голову юному Лученю и тот сразу согласится, поставив свою сторону в невыгодное положение. Теперь же Чжан Дэ увидел, что Лучень был более опытным, чем он себе представлял. Лучень улыбнулся. «Кроме того, я с сестрицей Фэйр завтра еще собирался записать основную музыкальную тему. Буду рад услышать советы директора Чжуна и его драгоценные предложения». Чжун Юэ изменился в лице. «В таком случае я непременно должен послушать. Такой шанс редко выпадает». Помимо переговоров, он прибыл в Нанкин, чтобы заодно узнать о ходе съемок. Все рассмеялись, и атмосфера банкета стала еще более радушной и гармоничной. Глава 251. «Смотрю в твои глаза». 251. «Смотрю в твои глаза». Банкет по случаю приезда продолжался до 9 часов вечера. Директор Чжун Юэ был очень устойчив к алкоголю. Он выпивал то с Чжан Дэ, то с Лученем, в итоге осушил 5 бутылок красного вина и опьянел где-то на 70-80%. Представители братьев Цань Дэ уже забронировали себе номер, поселившись в данном отеле. Луси проследовала за Лученем в его номер полулюкс, а вместе с ними пришла и Чэнь Фэйр. Обе старшие сестры выпили немало алкоголя, их щечки покрылись румянцем, а взгляды затуманились. Сев на диван, девушки начали перешептываться о чем-то интимном. Лучень хоть и много выпил, но к настоящему времени отточил свою устойчивость к алкоголю, поэтому достаточно трезво мыслил. Он заварил для девушек горячий чай, чтобы те хоть немного протрезвели. В этот момент Луси внезапно сказала: «Лучень, присядь, мне кое о чем надо тебя спросить». У нее был серьезный вид. Лучень изумился и все-таки присел. «Что случилось, сестрица? Что случилось?» На лице Луси показалась холодная усмешка. Она мельком взглянула на захмелевшую и расплывшуюся в улыбке Чень Фэйр возле себя и спросила: «Говори честно, ты встречаешься с сестрицей Фэйр?» А Чень Фэйр еще не до такой степени опьянела, чтобы не расслышать слова. Ее щечки тут же залились таким стыдливым румянцем, что казалось, будто они вот-вот лопнут. Несмотря на то, что уже несколько друзей Чень Фэйр знали о ее настоящих отношениях с Лученем, однако Луси являлась старшей сестрой Лученя и его самым родным человеком, а это уже было совсем другое дело. После короткого молчания Лучень вдруг взял Чень Фэйр за руку и с серьезным видом ответил: «Да, так это правда». Луси тут же была обескуражена. Она уже давно подозревала, что между обоими людьми что-то есть, а теперь ее догадки в целом подтвердились. Она чувствовала себя слегка странно. В глубине души Луси казалось, что Лучень всегда был хлопотливым малым, которому нравилось тащиться позади нее, ему требовалась забота и внимание родного человека. Именно это и стало важнейшей причиной, почему она преодолела далекое расстояние и приехала в столицу помочь Лученю.